Отчий кров. Земля и люди, по которым за 24 года Эрзис тосковался на чужбине, впервые предстали перед ним в Одессе. Порог Отечества, который скульптор перешагнул здесь, как показалось ему, резко отсек все прошлые мучения и открыл новый мир радости. Теплое солнце Черноморья, оживление на пристани, улыбки знакомых лиц и родная речь, свободный раскатисто лившийся из уст веселых и сильных пешеходов, потоками сладкой радости ложились на сердце. И вместе с тем все было столь не похоже на те представления, которые жили в его памяти о родине. Его захватило необъяснимое чувство внутренней окрыленности, и он шел, широко шагая и улыбаясь. Ему хотелось многое сказать, и он слышал, как звенела его душа добрыми словами приветствия, обращенного к соотечественникам. Но уста его молчали. Лишь широкополая шляпа, которую он держал почти в вытянутой руке, да развивавшиеся полы легкого пальто свидетельствовали о готовности горячо поговорить. На пристани и на близлежащих улицах было много народу, и его толкали со всех сторон. Но он этого не замечал и, видимо, бродил бы в своем праздничном настроении до упаду, если бы племянник Михаил Иванович Нефедов, приехавший встречать его, не осмелился предложить ему заняться оформлением транспортных документов. Все было улажено. 6 пульмановских вагонов заняли его скульптуры и материал для будущих произведений из редкостных деревьев Аргентины – кебрачо альгароба. Эрзя поездом направился в Москву. Он был неразговорчив, смотрел в окно вагона, и было заметно его стремление что-то отыскать и в городах, и в селениях, и в полях, проплывавших перед глазами на пути следования. «Дядя, я вижу, ты все что-то ищешь», — обратился к нему племянник, давно желавший поговорить со своим знаменитым родственником, о возвращении которого настойчиво хлопотал. Эрзи не отозвался на вопрос племянника, только после продолжительной паузы повернулся к нему. «На такой скорости искать немыслимо. Будет время, пешком похожу. Смотреть же в окно у меня есть причина. Изголодался я, Миша, по всему родному. Понимаешь, стужи во мне много. Так все внутри примерзло за долгие годы, что не чаю, когда я отогреюсь. Вот и смотрю, чтобы растопить мерзлоту на душе». И вновь повернулся к окну. Михаил Нефедов тоже был скульптором. Он солдатом прошел по смертельным дорогам войны, изрядно был покалечен в боях, много повидал за свой недолгий век и научился понимать движение внутреннего чувства человека. Психологическое состояние дяди ему было понятно. По изгибу плеч и напряжению его тела он уловил, каких огромных усилий стоило дяде подавлять наплыв воспоминаний о нелегкой своей жизни на виду пейзажей Родины, мечты о которых питали его душу долгие годы среди чужих людей. И когда Эрзи повернулся к нему, он увидел, что волнения не вмещались в его груди. Они заполнили его целиком и как бы распирали изнутри, отчего он тяжело дышал, широко раздувая чуть-чуть взбухшие ноздри, а две бороздки морщин, спускавшиеся со лба к переносице, стали еще глубже. Скулы его лица стали еще выпуклее, а резкие линии, обрамлявшие рот, еще четче подчеркивали волевой подбородок, на котором застыла последняя волна внутренней дрожи. И губы юношески покраснели, видимо, от того, что, смиряя свое внутреннее волнение, он сдерживал их зубами. Собака Леон, привыкшая за долгие годы наблюдать за своим хозяином, теперь никак не могла понять, радуется или печалится ее друг. Она положила голову на его колени и, ощущая их тихую дрожь, жалобно скулила. Хозяин же ласково упрекал. «Ничего-то тебе не понять. Вот поживешь на чужой стороне до старости, тогда, может быть, и разберешься». И снова поворачивался к окну. Так повторялось много раз, не только днем, но даже ночью. Михаил Нефедов пытался отвлечь дядю, но безуспешно. Старик энергично отмахивался от него рукой, давая понять, чтобы его не беспокоили. Молча они доехали до Москвы. На Киевском вокзале скульптора встречали всего несколько человек. Жена племянника и ее родственники, да председатель Совета художников Мордовии Виктор Хрымов. Были поцелуи и рукопожатия, но отсутствовали высокие почести, к которым Эрзи уже привык. Конечно, он большего ждал на родине. Болью на сердце отозвалось то, что ни один из известных мастеров искусства страны, ни один представитель официальных учреждений не удостоил его своим вниманием. Внутреннее неудовлетворение черной тенью легло на его лицо. Он сразу как-то еще больше постарел и в такси садился с подавленным настроением. «Семашка-4!» — приказал племянник. «Нет!» — резко, почти визгливо оборвал Эрзи. «По Москве!» «Можно и по Москве!» — согласился обрадованный водитель такси и покатил к Садовому кольцу. «Сегодня праздник! Можно и к буфету подъехать, дорога помягче покажется, да и потеплеет на душе!» Эрзи понравился веселый, словоохотливый русский парень. Он улыбнулся и даже приложил руку к его плечу. Шофер понял, что его предложение принято, и свернул в первый переулок на самотеке, видимо, к хорошо знакомому ему питейному заведению. Гостей угощала миловидная молодая буфетчица. Она была первой москвичкой для Эрзи. К буфету подошло несколько человек. Буфетчица была спокойна, вежлива и предупредительна. Сказывалось и то, что Москва находилась в празднично приподнятом настроении. Радио разносило веселые песни и маршевую музыку, а на домах и улицах, как огни, полыхали красные флаги и плакаты. Она предложила армянский коньяк с лимоном, бутерброды с кетовой икрой, горячие пирожки с мясом и другие закуски, которые изобильно смотрели из-под стекла витрины. Скульптору все это очень понравилось, и он с удовольствием выпил 3 рюмки коньяку, пожевал лимон, съел бутерброд, пришедшийся ему по вкусу. Взяв на пальцы застрявшую в усах бусинку икры, он долго рассматривал ее на свету. «А теперь, милый человек, покажи мне Москву!» — попросил Эрзи, садясь в машину. Утро 7 ноября 1950 года было пасмурное, но теплое. На улицах было многолюдно. Народ собирался к своим учреждениям, чтобы затем колоннами двинуться на Красную площадь. Движение было пока свободно по всем магистралям. Шофер, видимо, любивший город и хорошо знавший его, охотно согласился покатать пассажира, показавшегося ему добрым, но чем-то обиженным стариком. Эрзи понимал, что он посмотрел лишь весьма незначительную часть Москвы, но и то, что он видел, произвело на него впечатление. Его более всего удивило то, что он нигде не обнаружил следов войны и тех разрушений, о которых трезвонили заграничные газеты. Многое из того, что он увидел в Москве, ему не приходилось встречать ни в Риме, ни в Париже, ни в Буэнос-Айресе. Первое, что запало в его сознание, так это гордость за столицу своей родины, которая представлялась ему самым прекрасным городом, не знающим себе равных среди всего виденного им и в Европе, и в Америке. «Ну как?» — спросил его шофер. «Иван Грозный сказал бы «Лепо», — усмехнулся Эрзи. «А вы?» — рассмеялся шофер. «А я еще пешком похожу по ней». За праздничным столом у племянника, где было много угощения и искреннего внимания, Эрзи развеселился, был оживленным, много расспрашивал о Москве, о Мордве, о знакомых и о советской жизни вообще. О себе говорил мало, но охотно показывал обилие великолепных фотографий своих произведений, массу отзывов и иллюстраций в журналах и все время улыбался. Первые дни пребывания на родной земле были беспокойными. Он все хотел знать, увидеть своими глазами и прочувствовать сердцем. Но потому, как он расспрашивал и по-детски наивно воспринимал ответы, было ясно, что многое до него не доходило и никак не укладывалось в сложившееся у него представление. Он никак не мог смириться, например, почему в газетах нет его фотографии и корреспонденты не берут у него интервью. Возмущался, почему не приготовлена мастерская и не объявлено о предстоящем открытии его музея, где будет директором он сам. До него не доходило даже то, Почему его племянник живет в одной комнате, тогда как мог бы оплатить квартиру из трех? Особенно его поражало то, почему давние знакомые как-то сторонились и избегали встречи с ним. Даже его ученик, Георгий Иванович Мотовилов, теперь уже известный советский скульптор, не пришел его навестить, хотя он специально был приглашен. В Третьяковской галерее и в Музее изобразительных искусств он заметил отчужденные к себе отношения со стороны администрации, которым пытался предложить некоторые свои работы для выставки. Поэтому, когда пришла Елена Мроз, первым его вопросом было: «Лени, неужели меня боятся?» Елена Мроз покраснела. Ей неудобно было за подозрительность товарищей, которых она понимала, но всего этого почти невозможно было объяснить старому скульптору, пробывшему так долго за границей. «Все перемелится, Степан Дмитриевич. Мука будет», — уклончиво ответила она и хотела перевести разговор на другое. Вскоре он добился приема председателя комитета по делам искусств при Совете министров СССР. Первая встреча с председателем комитета, записал Эрзи в своей биографии, вместо приветствия ограничилась его заявлением: «Я 3 года добивался, чтобы вас не пустили в СССР». «И как вы смогли сюда явиться?» «Спрашиваю, почему?» Ответ: «Ваши работы не советские». «Я говорю, вы не видели и не знаете моих произведений. Вчера я был на выставке художника Юона. Выставлены картины в нескольких залах, но советского по тематике очень мало». Потом я ему напомнил о своих советских работах, о которых я уже говорил выше. Однако руководители комитета по делам искусства остались при своем мнении. Явно недоброжелательный прием в комитете по делам искусств Эрзи отнес за счет личных качеств характера председателя, который, как ему показалось, слишком привык делить художников на своих и чужих, не вдаваясь в существо дела. «Наверное», — заявил он дома, где его с нетерпением ожидали Михаил Нефедов, его жена Зоя Алексеевна и Елена Мроз, «утонул в бумагах. А что взять с утопленника?» Родные и друзья были крайне обеспокоены таким приемом. Они боялись, что это официальное мнение, и оно может пагубно сказаться не только на условиях жизни скульптора, но и закроет доступ к его произведениям вообще. Поэтому все замолчали и погрузились в глубокое уныние. Этого не мог не заметить Эрзя и, приободрившись, вскипел. «Повидал я на своем веку тьму головоногих людей. Не от них зеленеет дерево жизни. Меня пригласило правительство страны. Я приехал не с пустыми руками. Я привез 200 скульптур, машины, инструменты и даже 2 вагона материалов. Я хочу показать молодежи, как нужно работать по-новому. Когда я ехал в СССР, то думал, что скульпторы ищут новые пути. Но, к сожалению, многие из них работают по старинке, как 2000 лет назад. Молотками, да еще пунктиром, как копировщики, а не как художники-творцы. Я хочу показать народу мои труды последних 25 лет. Если народ найдет, что мои работы не искусство, только тогда я смирюсь». «Дядя», — робко сказал племянник, — «все это правильно, и наш народ тебя высоко оценит, но надо что-то предпринять и заставить комитет понять ваши произведения». «В комитете полагают, дядя», — продолжал племянник, — «что вы среди буржуазного общества отравились ядом модернизма и импрессионизма, отошли не только от принципов советского искусства, но и вообще воспроизводите лишь свои мимолетные впечатления, порвали с реализмом, забыли, что настоящее искусство живет на обобщении, типизации и находится в сфере общественной борьбы. Их пугает ваш субъективный идеализм, уход от главных социальных противоречий современности в мир интимных переживаний, что якобы привело вас в болото буржуазного эстетства, натурализма и формализма. Они считают, что вы утратили четкость пластической формы и растворяете содержание образа в текучей форме». «Слышал!» — почти выкрикнул Эрзя. «Что я плод гения культуры буржуазии, антинароден, безыдеен, порвал с реализмом и великими национальными традициями!» «И все это чепуха! Тарабарщина! Вы тут привыкли вешать на шею каждому художнику медальончики! И на меня хотите тавро поставить, как раньше поступали с казенными лошадьми! «Но ведь как-то надо, дядя, объяснить им. Мы ведь понимаем». «Вот черт, понимаем, понимаем. На словах ваше разумение. А настоящее искусство еще нутром надо чувствовать. Заладили субъективное ощущение, мимолетное впечатление, индивидуальный подход, текучесть формы, безразличие к человеку. И пошли бирки вешать. Символизм, экспрессионизм, модернизм, импрессионизм, формализм, экспериментаторство. Знаю все я это давным-давно и никогда не переставал воевать с кривыми рожами в искусстве. Ты, Миша, меня не уговаривай. Лучше присмотрись к моим работам. И тогда до тебя дойдет, что моя индивидуальность и мой субъективизм есть следствие того, что я по-своему наблюдаю саму природу. И, может, глубже других вижу внутреннюю связь между человеком и явлениями его окружающим. «Но ведь, дядя...» — хотел что-то сказать Михаил, но Эрзи не дал ему говорить. «Главное в нашем деле — уметь видеть человека, биться за него всем, что у тебя есть, очищать его и ободрять на подвиг во имя того идеала, которым сам живешь. А живу я для радости моего народа, моей революции и блага честных людей на земле. Я насмотрелся на судьбы многих художников и наблюдал, как возникали и гибли разные направления в искусстве. Из всего того, что я наблюдал, стало одно ясно. Мутят воду бесталанные и продажные. Ошибаются даже гении, если теряют веру в силу человека». «Так вот и объясните все это в комитете», настаивал Михаил Нефедов. «Как я им объясню, если они не понимают?» «Все равно, Степан Дмитриевич, комитету надо объяснить», вмешалась в разговор Елена Мроз. «Ты же сумел даже чужим людям доказать, какой ты самобытный и настоящий художник. Хватит твоих сил и на комитет, иначе света не видать». «Да что вы со своим комитетом носитесь? Пишите самому Сталину, вот и все», решительно настаивала жена племянника-скульптора Зоя Алексеевна. Долго Эрзи собирался написать первому человеку страны, да все считал неудобным отнимать время у столь высокопоставленного и занятого деятеля. Но положение не улучшалось. Все скульптуры, машины и материалы разместили в подвалах Загорского монастыря. Ни мастерской, ни средств для существования у скульптора не было. И он решил, наконец, обратиться в самые высокие инстанции. «Я, — писал Эрзи, — вынужден вас беспокоить письмом. В 1947 году через посла СССР товарища Сергеева в Аргентине я передал в дар Советскому Союзу 200 скульптур из редчайших деревьев Кебрачио Альгароба. Все мои работы за 25 лет жизни». Выехал в Аргентину в 1926 году по распоряжению товарища Луначарского из Парижа, куда я возил выставлять свои работы. Послан был я на год, но остался там, потому что нашел вымирающее дерево Кебрачо. Кроме того, тогда в Советской России футуристы браковали и выбрасывали мои вещи под откос, как негодные, а журналист Эфрос и художник Равдель, ныне эмигрант, объявили, что я не художник. «Я реалист. Делал вместе с Шаром первые памятники Советской России. Скульптуры Ленина, Маркса, Энгельса, Руставели, Церетели, памятник революции и скульптуры рабочих нефтяников в Баку. Живя в Аргентине, был связан с посольством и оставался подданным СССР. Никогда не выступал против России. Выставлял там скульптуру Ленина и Толстого. В 1928 году прислал в СССР скульптуру «Ночь перед казнью». В 1930 году скульптуру «Маркс и Ленин». Сейчас мне говорят, что их разбила бомба. На мою просьбу вернуться в Советскую Россию правительство СССР дало мне разрешение на это. Но посол Сергеев после этого разрешения 2 года не вывозил меня из Аргентины. Вещи стояли упакованные. Аргентинцы объявили мне бойкот. Меня судили и хотели выгнать из дому. 2 года в ожидании отъезда я не работал. Тогда я вынужден был написать вам письмо, и вскоре после этого меня привезли в СССР. 6 вагонов, 200 скульптурных работ, лес для скульптур и машины. Вот уже 10 месяцев я в СССР, а мои работы и дерево лежат, сваленные в Загорском монастыре. Мастерской у меня нет, работать мне негде. Выставки не делают. Комитет по делам искусств меня не принимает, заявляя, что я не советский художник. Я старик. Я уже много пережил и перестрадал. И хотя мои скульптуры есть во всех музеях мира, я имею единственное желание. Остаток моих дней, мой опыт и мой труд отдать своей родине. Если комитет искусств не считает меня художником, то пусть сделают выставку моих работ, и народ решит, художник я или нет. Кроме того, я привез инструменты, благодаря которым работа над любым бронзовым или мраморным памятником ускоряется в 50 раз, и я хочу этот опыт передать молодежи. Прошу вас разрешить мой вопрос. 3 года я уже без дела. В моем возрасте это равно смерти. Кроме того, я страшно волнуюсь, что мои работы могут сгнить и разбиться в чулане монастыря. Прошу вашего распоряжения о предоставлении мне мастерской, где бы я мог работать и куда бы мог поставить свои вещи, если они недостойны быть в музее. Вся надежда на вас. Художник-скульптор Степан Эрися. Москва, Песчаная улица, корпус 48, квартира 5. Эрзи полагал, что ответ последует самое большое через 2-3 дня. И в этом его разуверить никто не мог. Он в день по нескольку раз проверял почтовый ящик своей квартиры, обращался в отделение связи своего района, несколько попыток предпринимал, чтобы узнать телефон секретаря главы советского государства через друзей. Его успокаивали, а он стоял на своем. Когда прошло несколько дней, он, потеряв всякую надежду, пал духом, лишился сна и представлял свое положение как безнадежно забытого человека. К нему приходили многие ответственные товарищи из Мордовии, и он умолял увезти его в родные края, дать ему какое-нибудь помещение для организации постоянной выставки и мастерской. Ему обещали, но он не знал того, что его судьбой уполномочены были заниматься лишь высшие инстанции. Не ведая этого, он ругал мордовских товарищей, всю свою обиду срывал на родственниках, которые идея не хотят помочь старику и думают только о том, чтобы он скорее умер и освободил их от хлопот. Нервничая и томясь от безделья, он большую часть времени проводил в обществе своей любимой собаки Леона и кошки Мурки, которую привез на новую квартиру от племянника. По настоянию племянника Михаила Нефедова он посетил народного художника СССР Сергея Тимофеевича Коненкова, знавшего его давно. Отправляя дядю к знаменитому скульптору, Михаил Нефедов старался внушить ему, что Сергей Тимофеевич стал великим воятелем Советского Союза, и его слова о святой обязанности советского искусства дать людям заряд бодрости и душевной энергии стали девизом всех художников социалистического реализма. Эрзи оборвал его. «Будет тебе трещать на ухо! Я еще сам вижу и слышу! А Сережу знаю 50 лет! Если для тебя он бог, то для меня просто хороший мастер! И я его признаю! А уж насчет того, как мне над произведением работать, я сам знаю, у каких профессоров учиться!» «Да я того!» — пытался оправдаться Михаил. Но Эрзи не дал им говорить. «Вот черт! Взяли дурацкую привычку учить! И старый млад! Все поучают, кто мыслит и кто ни черта не разумеет. Все хотят к своему уставу склонить, а о том не помышляют, что искусство — не школьный урок». Сергей Тимофеевич Коненков принял Эрзю в своей мастерской на Тверском бульваре и был очень любезен. Обоих скульпторов роднило крестьянское происхождение. Было у них много общего и в творческой судьбе. Коненков приехал из Америки, где пробыл 20 лет. Всего лишь на 5 лет раньше Эрзи. Были у них линии схождения и в тематике творчества, и в приемах реалистического отображения жизни. Но Эрзи знал цену своему размаху, своим новшествам и мировому общественному мнению, поэтому беседовал с Коненковым свободно и с достоинством. Коненков тоже разговаривал с ним как с высокочтимым коллегой и не подал ни малейшего повода к тому, чтобы поучать мастера секретам нового социалистического искусства. Как это делали другие художники и скульпторы, встречавшиеся с Эрзи после его приезда. Разговор старых и великих мастеров современного искусства скульптуры касался житейских вопросов. Эльзи жаловался, что никак не может получить мастерскую и не добьется выставки своих произведений. Коненков мягко улыбался, почивал гостя коньячком и как мог успокаивал. «Милый Эльзи, все образуется, и загорится твоя звезда на небе нашего искусства. Да так, что затмит многих». «Годы, годы, Сергей Тимофеевич, уходят». «Что так, то так. Против этого, милый Эльзи, лекарство пока не придумано. Но ты ведь моложе меня, и все наверстаешь». «А я уж совсем отчаялся, дорогой Степан Тимофеевич, чтобы поддержать себя, даже стал Омара Хайяма наизусть учить». «Что там учить?» — рассмеялся Коненков. «Я всем говорю, что наш Эльзи по Омару Хайяму живет. Вспомни-ка, чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». «Хе-хе», — усмехнулся Эльзи, — «я вовсе не ищу одиночества. Оно само ко мне лезет, и приходится терпеть». «Что поделать?» — согласился Коненков. «У каждого своя судьба. Но смею вас уверить, милый Эльзи, что за свое одиночество и безраздельную преданность искусству вы получите высокое вознаграждение, и оно будет умножаться по возрастающим степеням. Я говорю вам это искренне, может быть, даже с некоторой завистью». «Приятно слышать, дорогой Сергей Тимофеевич, но пока вы имеете все, а я безродный, и говорю это вам тоже искренне. Я видел ваш портрет в Третьяковской галерее, работы художника Корина. Добротно сделано. Там же я полюбовался портретом Веры Игнатьевны Мухиной, живописца Нестерова. И знаете, дорогой Сергей Тимофеевич, хорошо, когда в кругу художников есть такое доброе взаимопонимание. Просто до слез приятно». «Да, это неплохо», — согласился Коненков. «Но, как вы сами могли заметить, кое-что сохранилось и дурное, еще с тех старых времен 20-х годов. Что поделать? Сорная трава живуча. И особенно, когда она меня заглушить норовит». «Значит, почва вокруг тебя хороша», — засмеялся Коненков. «Прям-таки голова идет кругом. Порой не знаю, куда податься». Сокрушенно признался Эльзи и встал. «Хоть бы уголок какой-нибудь выделили. Так много хорошего я здесь увидел. Столько задумок возникло. А приходится от безделья пухнуть». «Милый Эльзи, потерпи маленько. Ты ведь это умеешь делать. А еще, Степан Дмитриевич, мне как-то неловко». И Коненков покраснел. «Я хотел бы тебе помочь деньгами, если, конечно, есть на то нужда». «Не откажусь», — взволнованно проговорил Эльзи, — «и в долгу не останусь». «Какой разговор? Я верю, что правительство все равно тебя не забудет, а я со своей стороны тоже кое-что предприму. Так, глядишь, все и образуется». Вручив конверт с деньгами, он на прощание нежно обнял своего старого знакомого, а Эльзи всю дорогу повторял, не то соглашаясь, не то обижаясь: «Образуется, образуется». И вскоре действительно стало образовываться в пользу Эльзи. Ему сообщили, что Совет министров Союза СССР поручил к 75-летию скульптора Эльзи организовать выставку его работ и дать ему помещение для мастерской до 15 февраля 1952 года. Моссовет своим решением от 21 марта 1952 года выделил под творческую мастерскую скульптора помещение на первом этаже дома номер 2425 по Новопесчаной улице общей площадью 129 квадратных метров и подвал. А художественный фонд СССР после долгой волокиты выделил для оборудования мастерской и на жизнь ссуду в сумме 20 тысяч рублей. Так, в 1952 году Эльзи получил возможность перенести из Загорского монастыря свои произведения, машины, инструменты и материалы. К концу года он уже мог принимать людей и знакомить их со своими произведениями. Москвичи, земляки из Мордовии и любители искусства с разных концов страны, наслышанные об удивительном скульпторе, потянулись к нему и приходили в восхищение при виде необыкновенного зрелища. Студия огромная, но Степан Эльзи привез с собой столько работ, что скульптурам было тесно. Скульптуры бессистемно теснились около стен, громоздились на полу. Чтобы как следует рассмотреть все это, приходилось протискиваться между ними, присаживаться, вставать на цыпочки, изгибаться. Но иногда думалось, что в этой бессистемной расстановке массы работ была своя система. Попав в мастерскую, ты невольно начинал ощущать себя в сказочном мире. Человеческие лица, маленькие, большие, гигантские, такие разные по облику, по выражению, по характеристикам, смотрели, именно смотрели со всех сторон. Рядом с огромной головой библейского Моисея прекрасная танцовщица, как бы запечатленная на какое-то мгновение в стремительном полете. Любовь, ненависть, горе, ужас, радость — все человеческие состояния, кроме, пожалуй, покоя, глядели на вас со всех сторон, и вы вдруг начинали ощущать себя среди всех этих скульптур, как Данте, опустившийся в преисподнюю, окруженный кипением человеческих страстей. И среди этого беспорядочного нагромождения скульптур, которые можно было рассматривать часами, с беспощадным сознанием, что всего увидеть все равно не удастся, не обращая внимания на вас и других посетителей, работал маленький старичок в старой, обтрепанной кожаной курточке. Не замечая вас, не обращая на окружающих ни малейшего внимания, весь погруженный в свои мысли, он с резцом в руках трудился над причудливым куском дерева, весь в своей мечте, весь захваченный замыслом, ничего кругом не видя, не слыша, ничего не желая видеть и слышать, с лысым черепом, опушенным сверкающими сединами, с косматыми бровями, с сивыми усами, закрывающими рот, он был похож на волшебника, который вызвал из массы древесных нагромождений весь этот хоровод человеческих лиц и фигур. Но вызвав, сам попал к ним в плен и не имеет сил оторваться от них хотя бы на мгновение. Скульптора навещали люди разных возрастов и профессий. Бывали в его мастерской и студенты, и пионеры, и матери с малышами, и девушки со своими кавалерами, и рабочие, и домохозяйки, и писатели, и ученые, и молодые художники, и уже опытные мастера с именами. Каждый составлял свое мнение и уносил свои впечатления. При этом весьма важное значение имело настроение скульптора, которое было переменчиво, как настроение ребенка. Нередко бывало, что Эрзи любезно принимал гостей и исполнял роль гида, объясняя выразительные особенности своих работ и показывая инструмент, каким были созданы эти произведения. А порой, когда он бывал не в духе, ни с кем не разговаривал и, как бы не замечая присутствующих, занимался своим делом. А дел у него было много. Особенно трудоемкой была лечебная работа. Нужно было придумать специальную пасту, чтобы заделывать ею образовавшиеся трещины на скульптурах, хранившихся в антисанитарных условиях длительное время. Каждый день мастер с переносной лампой, как заправский врач, прослушивал и просматривал свои произведения. И не дай бог, если посетитель встретит скульптора в такой момент, когда он обнаружил боль в организме своего дитя. Тогда он был не только ворчлив, но и вообще не выносил посетителей. «Гибнут мои дети! Гибнут мои дети! Гибнет материал под дождем и солнцем! Мне надо их спасать! Времени остается чуть-чуть!» — ворчал мастер, отказывая посетителям в приеме. Но обычной нормой его поведения было приветливое отношение ко всем гостям, которым он позволял протискиваться в своей мастерской в любом направлении и сколько угодно времени. Правда, без своего присутствия в мастерской он никому не доверял оставаться, так как имел уже немалый опыт в Аргентине, когда его работы исчезали бесследно. Не доверять он имел основания и в России, так как в Одессе, когда он был захвачен романтикой встречи с родиной, у него на пристани из 5 чемоданов один стащили. Ввиду особенностей характера скульптора и сложности его произведений, впечатление у посетителей не могло быть однородным. Но все сходились на том, что это необыкновенный человек, полностью отдавшийся искусству, а его произведения, поражающие своим разнообразием, широтой замыслов, идейно-психологической выразительностью и совершенством исполнения, неотразимо воздействуют на ум и эмоции. Поэтому, когда возникали споры о методе творчества этого художника, можно было слышать самые противоречивые суждения. А поскольку в нашей среде, особенно все времена, привыкли все определять собирательной формулой, частенько одни его называли подлинно социалистическим реалистом, другие же считали колеблющимся между социалистическим и критическим реализмом, третьи относили к объективным реалистам, четвертые находили в нем и реализм, и дань модерну, западному декаденству, экспрессионизму, а пятые целиком брали его под сомнение и упорно доказывали, что куда бы лучше было произведение этого сомнительного человека, испорченного буржуазным миром, держать в плену, чем выставлять для общего обозрения. Споры о творческом методе Эрзи нередко происходили в присутствии самого скульптора. Как-то воскресный день к своему земляку пришли мордовские литераторы. У скульптора в это время находился племянник, уже признанный мордовский скульптор Михаил Нефедов, и московский скульптор, видимо, старый знакомый Эрзи, энергичный мужчина с черной бородкой. Земляки попросили разрешения хозяина развернуть гостинцы и накрыть стол. Эрзи был в хорошем настроении, поднялся с гостями в свою квартиру, которая размещалась на мастерской на втором этаже. Был накрыт стол, и мальчишник, как назвал его Эрзи, состоялся. Перед Эрзи поставили небольшой липовый бочонок с медом и пол-литра пшеничной 56-градусной водки. Стол был заставлен шампанским, разными винами, обильной закуской и привезенной с родных мордовских краев и закупленной в московских гастрономах. Произносились теплые тосты. Их было много и на мордовском, и на русском языках. Эрзи их поддерживал охотно, но пил только водку, закусывал медом. Он краснел, заразительно смеялся над свежими анекдотами из мордовского быта, а затем стал показывать фотографии своих скульптур. Всем очень понравилась фотография скульптурного произведения «Лев Толстой». Тогда столичный скульптор с поучительным тоном упрекнул мордовских литераторов, что они невесть как сочиняют, да еще публикуются, тогда как сами не разбираются в элементарных основах социалистического реализма. Это обидело мордовских литераторов. Все они были с высшим образованием, некоторые с учеными степенями, и, конечно же, такое категорическое заявление московского художника в почтенном возрасте их просто обескуражило. Классик мордовской литературы Петр Семенович Кириллов первый взялся отстаивать теоретическую самостоятельность своих коллег. «Скажите на милость», — обратился он к московскому художнику. «Вот, к примеру, я окончил советский вуз в Москве, аспирантуру, работал в комсомоле, печатаюсь более 20 лет, всю войну прошел с боями до Берлина и закончил ее начальником штаба танковой бригады. Мне скульптура Толстого понятна. Я вижу, как Эрзи с неотразимой экспрессией выразил в своем образе бунтующий характер Льва Толстого. Добрался до внутреннего мира этого громадного художника, сердце которого было причастно ко всем страданиям человечества. Когда я вижу этот образ, я прихожу в трепет и преклоняюсь перед его силой, перед огромным человеческим сердцем, перед вершиной его пытливого ума. Так неужели манера скульптора, его умение добираться до существа внутреннего мира человека и выражать этот мир со всеми необузданными страстями в необычно выразительных внешних формах противоречит социалистическому реализму? Не кажется ли вам, уважаемый товарищ, что вы суживаете возможности социалистического реализма и хотите из творческого метода сделать прокрустово ложе? Кириллов, широко улыбнувшись и скинув энергичным движением густую прядь темно-русых волос, подошел к Эрзи и крепко его поцеловал с сыновней любовью. «Ну? Что?» — обратился Эрзи с усмешкой к московскому художнику. Подошел к столу и достал новую фотографию. Это был снимок кисти руки, высеченной из мрамора. Она выглядела как живая, так что все удивились. «Вы можете такое сделать?» «Великолепно сделано», — признался московский скульптор, но после паузы прибавил. «А все же это не социалистический реализм». Все расхохотались, кроме черной бороды, А Эльзя, видимо, испытав чувство гордости, что молодежь его понимает, успокаивающе обратился к московскому знакомому. «Вы не обижайтесь на меня, но я скажу вам, много у вас всякой чепухи в голове. Слов заучено немало, а ведь за словами есть еще жизнь. Жизнь! Вот бог искусства! Научитесь ее правильно понимать, ловить ее кульминационные моменты и выражать в таких формах в жизненном образе. Если будете утверждать совершенство, находить свои формы, в которых бы пульсировала правда жизни, ошибки не допустите. Я читал и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и сердцем чувствую, чего они хотят от нашего брата. А ты меня вот уже сколько месяцев пилишь, что я далек от социалистического реализма. Давай лучше выпьем, мой друг, за то, что мы живы, и за то, что можем творить». Эльзя наполнил рюмку и выпил, ни с кем не чокаясь. Гости последовали примеру хозяина, кроме московского скульптора, который сердцем отодвинул свой стакан и, нажимая на жесткость интонаций, стал упрекать Эльзю. «Мне больно за вас, Степан Дмитриевич. Мне жаль ваш загубленный талант. Но мне дорого художественное сознание нашего народа. Ваше творчество искалечено модными буржуазными течениями. А теперь вы добиваетесь того, чтобы отравлять сознание вот такой зеленой молодежи в понятиях об искусстве. Умоляю вас, поберегите себя и людей». И пока не сможете преодолеть свои заблуждения и не впитаете в кровь методологическую сущность социалистического реализма, не выходите на народ. Я искренне вам желаю добра. «Ого!» — вскочил Эльзя со своего места. «Я вижу в вас раба громкой левой фразы, которые пытались разрушить мои работы еще в 20-е годы!» Эльзи почти подпрыгнул к своему столу, схватил несколько конвертов и, подойдя к черной бороде, стал вытаскивать фотографии своих произведений. Гости подбирали их и, быстро просматривая, передавали друг другу. Скульптор стоял в энергичной позе бойца, облокотившийся стол. Московский художник нервно теребил черную бороду, а молодежь не могла оторваться от фотографий. Перед ними, как бушующий океан страстей, вскипала сама жизнь со всей неуемной силой и многообразием. Сама многоликая действительность в этих работах пела и рыдала, смеялась молодостью и скорбила увяданием, жалобно стонала от страха и выражала гордость за героический порыв, достойный легенд, расцветала солнечной улыбкой и прозябала в томительной тоске. Любила всеми силами души и задыхалась мудростью. Спокойно протекала в трудах простого человека и совершала взлеты крылатого ума гениев. Человеческая история, казалось, была сдвинута с места, и оживленная вдохновением художника вновь возвращена на обозрение людям со всеми своими противоречиями, страстями и несокрушимой верой в торжество красоты и гармонии на земле. Долго длилась пауза. Когда гости подняли восхищенные глаза на скульптора, они увидели в нем юный взгляд горячих глаз, светлых и синих, и счастливую улыбку на одухотворенном лице. «Я понял, друзья», — сказал Эльзя совсем мягко, — «народ не уничтожит мои произведения. И ты», — обратился он к черной бороде, — «со временем от своих слов откажешься, как это было с тобой не раз». И, обращаясь к гостям, предложил: «Наливайте, дети мои, посошок на дорогу, да и с милостью». Время было за полночь. Гости шли по затихшим улицам Москвы, продолжая разговор об искусстве. Гурьбой они провожали с песчаной улицы Михаила Нефедова на улицу Семашко, а заодно и московского художника. Общественный транспорт уже встал. Шли пешком по Ленинградскому шоссе, а затем по улице Горького добирались до центра. Это было в начале марта. С неба падал спокойный мягкий снег, предвещающий весну. Природа и торжественная тишина Москвы создавали поэтическую обстановку, и стихи сами напрашивались на уста. Наспорились до хрипоты, и поэтическое слово действовало примиряюще, настраивало на дружбу и поддерживало повышенный тонус душевного настроения. читали свое мордовское, а затем Пушкина, Маяковского, Есенина, а дальше из западных классиков. Когда подходили к дому московского художника, Петр Семенович Кириллов, держа в своей теплой руке его руку, процитировал отрывок из сонета итальянского философа эпохи Возрождения Томмазо Кампанеллы. «Я в горстке мозга весь, а пожираю так много книг, что мир их не вместит. Мне не насытить алчный аппетит. Я с голоду все время умираю. Я, Аристарх и Метродор, вбираю в себя огромный мир, а все не сыт. Меня желание вечное томит. Чем больше познаю, тем меньше знаю». «К чему, брат, ты такую мудрость на сон грядущий преподносишь?» «А к тому, дорогой мой, чтобы вы не задавались и смирились перед теми, кто больше вас знает и лучше умеет». «Вы о Берзе? Ну и упрямцы, мордва!» «О нем, конечно, о нем. Потому что он, — проговорил Кириллов, — больше других испил из чаши революционных бурь своего отечества и к цивилизациям других народов приобщился раньше нас. И нисколечко не виноват в том, что его нельзя измерить привычным машинам». «Да я, братцы, не запрещаю вам думать по-своему. Как знать, что скажет завтрашний день?» С этим гости разошлись на ночлег. Кто в гостиницу, кто на московские квартиры. Популярность Эрзи в Москве росла. Мало-помалу поправлялись финансовые дела. Споры о направлении его творчества продолжались, но он уже на них не реагировал, так как его более всего занимала теперь внутренняя жизнь москвичей. Скульптор ходил по улицам и магазинам столицы, захаживал на Пресню, присматривался этот зоркий человек и на леса новостроек, где проворно работали юноши и девушки, молодые женщины и опытные каменщики. В душе зародилось мятежное чувство, которое всегда сопутствовало ему в поисках кульминационных узлов человеческой жизни и помогало улавливать непрерывную связь времен в горячих видениях живых лиц. Все внешние впечатления, как искры, падали на его встревоженное сердце, собирались воедино и разрастались в пламя. В этом вдохновении сгорело все случайное, а то, что имело скрытый, непереходящий смысл, плавилось и, сливаясь, образовывало новое качество. Эрзи закрыл мастерскую для посетителей. Напрасно они толкались и стучали в дверь. Он уже ничего не слышал и вел нелегкий бой с неподатливым кебрачо, чтобы изваять сложившийся в творческом сознании образ. Несколько дней продолжалась битва, и, наконец, скульптор мог присесть и посмотреть на свое создание. Перед ним, как живая, возникла юная головка москвички с открытым лицом, освещенным изнутри гордым сознанием полноты своей жизни и теплотой того счастья, которым она обладает по праву. Ее милое лицо, большие выразительные глаза, чуть-чуть вздернутый нос, застывшие на мгновение улыбающиеся полные сочные губы, округлый подбородок, овал правильного свежего лица, длинные и резко очерченные брови, гладкий лоб, обрамленный скромной прической густых волос. Все это привлекало внимание и трогало своей простотой, непосредственностью и активным восприятием жизни. Ее милое, нежное лицо наполнено игрой счастливой жизни. Она довольна собой и всем, что имеет. Ничего не давит на ее сердце, и взгляд ее ясен. Но она не оставляет впечатления беззаботной девицы, избалованной легкой жизнью. Напротив, она собрана и полна сознания того, что нелегко досталось ее предшественникам добыть это счастье. В ее взгляде и выражении лица запечатлена стремительность, страсть ищущего и активного характера, совершающего свое формирование. Если внимательно вглядеться в ее внешние черты, за ними нетрудно разгадать характер сильной натуры, чем-то напоминающий образ юной девушки в жертвах революции 1905 года, которая и перед смертью, несмотря на весь ужас, сохранила красоту и умерла с сознанием своей правоты. Когда скульптор смотрел на свою юную москвичку, в его задумчивых глазах видна была гордость. Это тоже не даст себя в обиду. Пришедший к скульптору заслуженный деятель искусств Мордовской АССР, живописец, старый солдат революции, штурмовавший Зимний дворец Николай Васильевич Ярушев, был поражен, что скульптор говорит сам с собой. «С кем-то вы, Степан Дмитриевич, так сердечно разговорились?» «Да вот, новая дочка у меня на свет появилась. Хороший будет человек». Ярушев посмотрел на новое произведение скульптора. Долго рассматривал головку юной девушки, даже позволил себе потрогать ее лицо. «Как это ты можешь?» — забубнил старый солдат. «Живая! Я таких часто вижу в Москве. 100 раз принимались многие. Да все не то. До внутренней жизни добраться не могут. Холодные у них они или чопорные. А у тебя с истинным человеческим теплом. И что только дураки тебя от реализма нашего стараются отогнать! Ты уж позволь, Степан Дмитриевич, я тебя поцелую на радостях!» И он крепко обнял старика огромными ручищами алтайского молотобойца. «Это ведь первое твое произведение после возвращения домой. Мне суждено, видимо, стать ее крестным отцом и назвать ее москвичкой». «Так оно и есть. Москвичка», — согласился скульптор и пригласил крестного отца на чай. Мастерская скульптора снова была открыта для посетителей, и теперь всех привлекал скульптурный портрет москвички, выставленный на переднем плане. Она получила всеобщее одобрение. Истинные ценители искусства давно ожидали, чем порадует их любимый скульптор, которого не хотели признать в Комитете по делам искусств и отказывали в персональной выставке, даже после того, как состоялось специальное указание Совета министров СССР. Образ москвички оказался своеобразным знамением в борьбе за восстановление доброго имени скульптора, и его поклонники начали активный поход за эрзий. Посылались коллективные письма в Совет министров СССР, в Министерство культуры, в правление Союза художников СССР и в другие инстанции. Советские люди возмущались равнодушием художественных организаций по отношению к эрзи, опровергали ложные и тенденциозные оценки его творческого метода, страстно доказывали необходимость немедленной организации выставки и требовали создания самых благоприятных условий для его творческой работы. Писали студенты и рабочие, писатели и ученые, офицеры советской армии и служащие. Вот одно из многих писем, написанное в 1953 году и подписанное заместителем директора Музея землеведения МГУ по научной части Юрием Константиновичем Ефремовым и скульптором-антропологом, лауреатом государственной премии Михаилом Михайловичем Герасимовым на имя министра культуры СССР Пономаренко. Глубокоуважаемый Пантелеймон Кондратьевич, в Москве на Новопесчаной улице в корпусе 24-25 живет преднамеренно забытый и замечательный гениальный скульптор Степан Дмитриевич Нефедов, приобретший всемирную известность под псевдонимом Эрзя. Ему сейчас 77 лет. Энциклопедия мира называет его одним из величайших скульпторов современности, русским Микеланджело, русским Роденом. Ценители искусства многих стран считают гордостью иметь и выставлять его работы. В 1950 году, после долгого пребывания за границей, Эрзи вернулся в СССР. $3 миллиона предлагали ему за коллекцию его скульптур капиталиста и Музея Америки. Но Эрзи отказался от распродажи своих произведений и главную, наиболее ценную их часть привез с собой в Советский Союз, чтобы подарить их государству, сделать достоянием народа. Советское правительство не прошло мимо приезда Эрзи. Совет министров СССР вынес решение об организации в 1952 году выставки произведений Эрзи. Казалось бы, люди, руководящие советским искусством и возглавляющие художественную общественность, должны были лишь выполнить это решение – отметить 75-летие замечательного воятеля, вынести его искусство на суд широкого зрителя. Непостижимо, но этого не произошло. Пребывание Эрзи в СССР было окружено настоящим заговором молчания. Некоторые дельцы и завистники из художественных верхов решили спрятать от советского народа сокровища Эрзи, пользуясь тем, что на этого крайне непрактичного и наивного художника, долго проживающего за границей, легко навесить ярлыки с упреками в формализме, мистике, космополитизме и прочими грехами буржуазного искусства. Под разными предлогами они саботировали решение правительства об организации работ Эрзи и ориентировали художественную общественность так, что Эрзи не следует заказывать и новых работ. Были в мастерской Эрзи ведущие скульпторы СССР – Манизер и Томский. Почему они не подняли свой голос в защиту старого мастера? Эрзи не лепит в глине. Его верная рука и глаз позволяют ему безошибочно работать прямо по дереву или мрамору. Он как бы видит в глыбе материала задуманное им изображение и только освобождает его от лишнего дерева или камня. Эрзя мастерски использует формы, случайно намеченные самой природой, подобно тому, как музыканты подслушивают мелодии в пении птиц, поправляет и дополняет игру природы. Не эту ли чудесную зоркость художника, не эту ли подчиненность форме некоторые критики ухитряются объявить формализмом и мистикой? Сама коряга подсказала скульптору позу балерины. Он изваял из коряги прекрасную статую. Ну какая же это мистика? Многие люди, изображенные Эрзей, патагонцы, боливийцы, аргентинцы, угрюмы, скорбны. Значит ли это, что его творчество упадочно? Страстное, страдающее, борющееся человечество запечатлено в творениях Эрзи. Так ли плохо, что скульптор привез из капиталистического мира портреты угнетенных, грустных людей, простых людей Латинской Америки, в том числе прогрессивных деятелей Аргентины, борцов, революционеров? Разве это называется космополитизмом? Да, приемы Эрзи несколько непривычны, он работает ненатуралистически, умело обобщает детали очертания, решительно подчеркивает главное. Изумительны тела Эрзи, которые он ваяет из грубых и корявых бревен. Кто скажет, что они нереалистичны? Но помимо анатомической безупречности, сколько в них порыва, темперамента, они разрывают костные нормы догматиков и свидетельствуют о возможностях более высокого, содержательного, впечатляющего реализма. Унылые вешатели ярлыков, говорящие, что Эрзи не реалист, суживают понятие реализма, принося этим вред советскому искусству, сковывают, оскудевают его возможности. Напрашиваются вопросы: как смели некоторые монополисты и перестраховщики утаить от народа творчество такого мастера? Как смели ханжи и лицемеры оболгать беззаветного труженика искусства, бесконечно искреннего и правдивого? Как смели они пресечь его вдохновенный и неутомимый труд, оставить его, одинокого и обиженного, в растерянности и в недоумении? В страхе за будущую судьбу своих произведений. Его статуи стоят в сыром полуподвальном зале, сгруженные в неудобном для просмотра виде. Часть их до сих пор не распакована и ютится по чужим сараям. Драгоценная древесина альгароба и кебрачо, привезенная из Аргентины, мокнет и размораживается под открытым небом. Все это легко проверить. Съездите на Новопесчаную 25 и посмотрите. Это глубоко волнующая картина. Фотографии бессильны ее передать. В мастерской тесно, темно, часть статуй зажата на полу, многие огромны, их не охватывает объектив. Но волнуют не только произведения Эрзи, потрясает забвение, в котором оказался художник, возмущает злонамеренность, рассчитанность этого забвения. Что можно предложить? Первое. Безотлагательно выполнить решение правительства об организации персональной выставки произведений Эрзи с публикацией статей о нем в прессе, с выпуском монографии о творчестве Эрзи и репродукции его работ. Второе. Обеспечить резкое улучшение материального положения Эрзи. Сейчас он всю свою 700-рублевую пенсию тратит на содержание мастерской. Третье. Обеспечить Эрзю светлой сухой мастерской и складскими помещениями. Четвертое. Ходатайствовать перед правительством о присвоении Эрзи звания заслуженного деятеля искусства. Пятое. Организовать постоянную экспозицию лучших произведений Эрзи в Третьяковской галерее, в Русском музее, а образцов зарубежного творчества Эрзи, превзошедших современный уровень скульптуры Запада, в Эрмитаже и в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Шестое. Организовать в столице Мордовской АССР, Саранске, музей с постоянной экспозицией части произведений Эрзи, славного сына мордовского народа. 7. Привлечь Эрзию к преподаванию его искусства и приемов работ с применением механизации подрастающей молодежи. Художественные организации, несмотря на давление общественности и официальные указания советского правительства, по-прежнему выискивали причины с тем, чтобы ущемить права Эрзи и осложнить его жизнь. Но скульптор, привыкший к суровым испытаниям, несмотря ни на что, работал, поддерживал здоровье своих произведений, как мог спасал материал, общался с многочисленными посетителями мастерской, делился опытом с молодежью и даже стремился оказать свое влияние на мозг. В письме в августе 1953 года в правление Московского отделения Союза художников он выразил беспокойство за снижение качества декоративно-скульптурных работ в стране и проявил заботу о правильном и внимательном отношении к молодым силам художественной интеллигенции. Как-то знакомые заметили Эрзи, что и так его положение тяжело, а подобные письма еще больше восстановят против него власть имущих мастеров. На это Эрзи отвечал резко, со всей страстностью своего честного характера. «Я могу из голода подохнуть, но халтуры не потерплю. Надо же в конце концов подумать и о том, что кроме сегодняшней сытости есть еще история. Да и вообще эта чертовщина совсем ничуть не вяжется с социализмом». В откровенных беседах со своими друзьями Эрзи признавался: «По правде говоря, меня мало беспокоит бедность. Я на своем веку повидал ее порядком. Нет основания у меня сокрушаться из-за содеянное. Я поработал неплохо. А вот то, что считал целью своей жизни — создать памятник Октябрю из горы, чувствую, уплывает от меня. А ведь я и теперь мог бы возглавить эту работу». В хлопотах, в ожиданиях счастливых перемен — и в редких вспышках вдохновения прошел 1953 год. Старческий возраст уносил силы, все чаще одолевали недомогания и тяжелые раздумья о своей творческой судьбе. Порой ему становилось так тоскливо, что страшно было оглянуться на цепи мучительных испытаний в прошлом, и лишь надежды на будущее поддерживали рабочий тонус, а порой даже зажигали в его душе прежние творческие огни. С молодым задором он брался за резец. Именно в таком состоянии подъема творческого вдохновения была создана им скульптура «Студентка» из древесной массы альгароба. Скульптура передает образ молодой девушки, которую природа одарила красотой, а новая свободная жизнь дала ей гармоническое развитие. В ней все совершенно. И правильные черты лица, и радостная обаятельность, задумчивый, открытый на мир взгляд, воспринимаемый с активным к нему отношением. В мастерскую скульптора шли посетители и задерживались перед новым творением Эрзи, как зачарованные. Люди дивились тому, как в этом старом человеке еще много молодого задора, горячего темперамента. Самые восторженные отзывы записывались в тетрадях для посетителей. Беспрерывно шел поток просьб и требований выставки. Наконец, комитет по делам искусств и ответственные лица, возглавлявшие художественную общественность столицы, вынуждены были сдаться и выполнить решение советского правительства об организации персональной выставки произведений Эрзи, которые они обходили 2 года. Выставка была разрешена на июнь 1954 года. Потребовалась колоссальная работа по подготовке отчета скульптора перед советским народом за творческую жизнь – почти за 50-летие. Одному человеку подготовить такое грандиозное мероприятие было бы физически невозможно. Министерство культуры и Московское отделение Союза художников подключило несколько человек для организации выставки. Но основная тяжесть легла на плечи скульптора и его новых друзей. По приезде из Аргентины в Москву круг новых знакомых и истинных друзей скульптора с каждым годом расширялся. Его поддерживали многие писатели, академики и молодежь. Геофак Московского университета целиком был увлечен творчеством Эрзи и оказывал ему всяческую помощь. Заведующий отделом монументальной скульптуры Министерства культуры СССР Федор Логинович Петров не оставлял без внимания ни одной просьбы Эрзи. Близким другом и секретарем скульптора стала молодая и красивая женщина Наталья Николаевна Бочарова. Она вела его дела, хлопотала по министерству и в других инстанциях, заботилась о питании, одежде, организовывала досуг художника. Справедливости ради следует вспомнить и таких людей, как Николай Васильевич Ярушев, Юрий Константинович Ефремов, Михаил Иванович Нефедов, Елена Ипполитовна Мроз, Константин Григорьевич Дашин, семья Григория Осиповича Сутеева, которые всячески старались помочь старому мастеру как можно лучше предстать перед народом. Отобрана была для выставки 91 работа. Больше не вмещал зал, но зато представлено все замечательное, характеризовавшее рост творческого могущества Эрзи с 1907 по 1953 год. Выставка была подготовлена в самые сжатые сроки. Ни в печати, ни по радио и телевидению ее открытие не афишировалось. Но москвичи быстро узнали о ней. А затем весть о необыкновенной выставке Эрзи прокатилась по всей стране. Поэтому, когда в июне в выставочном зале Союза художников на Кузнецком мосту состоялось открытие, сюда пришли академики, профессора, аспиранты, студенты, рабочие, врачи, офицеры советской армии, агрономы, домохозяйки, служащие, писатели, художники, колхозники, журналисты, учащиеся, старые большевики. Выставка приняла характер всенародного праздника и стала наглядной демонстрацией интернационального единства трудящихся страны Советов. На выставку шли русские, грузины, мордва, белорусы, казахи, киргизы, евреи, татары, коми, чуваши, азербайджанцы. Представители почти всех народов Великого Советского Союза. Было так многолюдно, что срочно потребовалось выставлять конный наряд милиции для того, чтобы регулировать движение по Кузнецкому мосту к выставке. Так продолжалось 20 дней работы выставки, но этот срок не мог удовлетворить всех желающих принять участие в этом празднике советского искусства. Выставка по существу была продолжена в мастерской скульптора на Новопесчаной, 25. Давно Москва не видела такого стечения народа на выставке. Воздействие произведений Эрзи было настолько потрясающе, что люди не могли сдерживать своих чувств. Они засыпали скульптора цветами. Молодежь обращалась к художнику с пламенными речами. Были случаи, когда почтенные люди кланялись ему до земли и с волнением произносили: «Не оскудела великими сынами, матушка Русь!» Были, правда, возгласы, опровергавшие искусство Эрзи. Отдельные зрители кричали: «Модернизм! Символизм! Неконкретность! Бред! Формалистика! Чепуха! Кто поклоняется этому, тот сам мещанин!» Но с ними вступали в спор, обвиняли в невежестве. В сравнении с общим потоком посетителей, проявивших повышенный интерес к произведениям Эрзи и высказавших глубокое понимание и активное отношение к искусству, возгласы одиночек, обвинивших скульптора в модернизме и отступничестве от реализма, казались жалкими, и создавалось впечатление, что они отстали от возросшего идейно-эстетического уровня народа. Каждый день проходили тысячи людей, и почти все считали своим долгом записать свое мнение. У столько с тетрадями записи всегда толпилась очередь, так что далеко не все успевали оставить подпись. Сохранилось более 1000 отзывов с подписями, а многое растроганный скульптор не смог вовремя прибрать. Все шло так неожиданно и бурливо, что помощники Эрзи не сразу смогли догадаться о бесценном значении этих записей. То, что удалось сберечь, остается неопровержимым историческим документом, характеризующим не только горячее признание творчества Эрзи народом, но и высокие эстетические вкусы советской общественности к духовным ценностям социалистического отечества, к неприятию равнодушия ко всему великому. Эрзи пришел на выставку в торжественном, приподнятом настроении, и все же он испытывал внутреннее волнение и чувствовал даже робость, которую никак не мог подавить. В его сознании промелькнули все 60 выставок, на которых он принимал участие. но никогда еще не одолевала его такая внутренняя дрожь. Это нельзя было назвать страхом. Внешне он был спокоен и смело шел навстречу со зрителем. Скорее, это было подсознательное чувство непомерной ответственности перед народом, во имя которого он бесстрашно принимал свою нелегкую судьбу и работал с полным забвением личных интересов. Теперь, на склоне лет, он шел к народу за признанием, поддержкой, а может быть и за решающим словом о том, стоит ли дальше жить. Он не допускал мысли, что его отвергнут, и жизнь его будет перечеркнута. Но где-то в глубине сердца трепетало неосознанное неведение о своей дальнейшей участи. «Как знать, — думал он, — что произошло за эти 25 лет с характером народа, который он хорошо знал и любил? Может быть, то, что он примечал у посетителей мастерской и в кругу житейских бесед, только частность, и вот когда сегодня он встанет на виду общественного мнения страны, в людях заиграет другое чувство, и они не пойдут за ним, и он останется один, без народа, понимающего его?» Он отогнал эти мысли, а назойливая «как знать» не покидал его до открытия выставки. Даже когда обнял его Сергей Тимофеевич Коненков и мягко сказал «приветствую вас, Эльза», это «как знать» все еще не отступало. В его сознании мелькнула тень подозрительности. Не подшутить ли вздумал над ним этот человек? Когда в зал хлынула толпа, заволновалась, загудела и стала бурно выражать свое настроение, почему-то до его слуха, как кинжальные удары, прежде всего доносились возгласы «Чепуха! Модернизм! Пища обывателей!» Но эти истерические выкрики не вызывали злобы. Напротив, пробудили в нем бойца. Он окончательно высвободился от внутреннего смятения и готов был выстоять, даже если бы на него навалилась вся гора общественного мнения. Он внимательно вглядывался в лица людей, которые мало-помалу притихали и, углубляясь в зал, попадали в плен его страстей, чувств, мыслей и неустрашимых откровений. Он видел, как менялось выражение их лиц, и в установившейся напряженной тишине слышал биение сердец, которое показалось ему родственным собственному. «Да», — мелькнуло в его сознании, — «они такие, какими я видел их, чувствовал и понимал всю свою жизнь». И внутреннее счастье зацвело в его улыбке, загорелось в помолодевших глазах и румянцем легло на щеки. Таким сияющим он и оставался все 20 дней выставки, хотя уставал до изнеможения и каждый день перед закрытием беспомощно валился в кресло. При людях же находился в движении и охотно отзывался на все просьбы. Вечерами Эльзи с любопытством читал отзывы посетителей, и часто можно было слышать его привычное восклицание «Вот черт!». Что обозначало это восклицание? Не то ли, что советские люди тонко разгадали движение его творческой мысли, душевную щедрость и доброту характера, необычайную выразительность его резца? А может быть и то, что скульптор был доволен зрителем за его высокое национальное самосознание и беспримерную заботу о внутреннем достоинстве человека? Его трогало беспокойство, проявленное к его судьбе, которая все время подвергается опасности, за то, что они подхватили его гимн жизни, красоте и социальной правде. Возможно, скульптора восхищало то, что зритель теперь глубоко постигает человеческую душу со всеми ее тончайшими нюансами. Смогли же они понять его многочисленные образы? В отзывах отразился наш современник со своим горячим темпераментом, широтой интересов, трезвостью ума, поэтической возвышенностью и благородством натуры. Что можно сказать об этих людях? Любое слово будет бледнеть перед их порядочностью и высоким идеалом прекрасного, который руководил их поступками, разумом и миром чувств. Поэтому нельзя не восхищаться пламенным трепетом их сердца, тем, как они это выразили в своих отзывах об искусстве скульптора. А как быть с теми, кто бросил камень холодного равнодушия или резко высказал неприятие творений скульптора? Их было мало. Но и они, наши современники, едят тот же хлеб, читают те же книги и учатся у одних и тех же учителей. Как же быть с ними? Скульптор беседовал с этими людьми. Он не был в обиде на них, зная, что даже в одной семье дети не бывают одинаковыми. Он отнесся к ним снисходительно, поскольку они жалко выглядели перед массой людей высокой эстетической культуры. Значит, движение общества совершается по верному руслу. Победило прекрасное. И это главное. Есть отстающие, есть идущие вперед. «Простим же их для разнообразия», — сказал скульптор. «Не убиваться же из-за того, что упрямство родилось раньше их. Они пристроились к мудрому изречению о том, что спор рождает истину, а, будучи упрямыми, запамятовали, что спор бывает и беспредметным. И тогда вместо истины рождается скандал. Посоветуем же им не быть скандалистами». На выставке к скульптору обращались со всевозможными вопросами, и он отвечал, как правило, кратко, но мудро, и посетители были довольны. Среди них были журналисты, послы и военные атташе многих стран мира. Как-то окружила его группа посетителей, судя по их недовольным лицам, недоброжелательно относившихся к художнику. Они, видимо, замыслили учинить допрос и ставили самые каверзные и оскорбительные вопросы. Эрзи понял их, но, к удивлению, даже не подал виду, что и понимает. Он отвечал им сердечной мягкостью. «Эрзя, почему вы равнодушны к социальному отбору тем для своих произведений?» «Это, милый, вам только кажется. Я вам сочувствую, что социальный отбор проблем для вас порой лишь громкая фраза, и вам не видно ее внутреннего ядра, а для меня труда не составляет», — спокойно парировал скульптор. «Я этому научился еще на баррикадах 5-го года, неподалеку отсюда, на площади Восстания. Почему же вы, пока мы здесь, преодолевали трудности, остались за границей, а когда у нас стало хорошо, изволили приехать?» «Жизнь прожить, не поле перейти. Но я и там оставался гражданином советской державы. Как видите, я тоже строил советское искусство и приехал домой не как блудный сын. К тому же на то была воля не только моя, но и моего советского правительства. Когда надо, тогда и привезен. Почему вы не признаете принципы социалистического реализма, предпочитаете модернизм и импрессионизм? Ай, как некрасиво свое мнение приписывать другому, да еще обвинять потом его за эту выдумку. Что касается меня, то моя точка зрения высказана в этом зале моими произведениями. Пусть народ и судит. Могу лишь открыться перед вами по секрету», — улыбнулся Эрзи. «Я еще в 1917 году ваял Маркса, Энгельса, Ленина, когда у ваших модернистов, импрессионистов, кубистов и футуристов каши было в голове больше, нежели теперь. Нам сдается, что ваши опыты эфемерны. Мне припоминается случай жизни. Это было в 1918 году в Екатеринбурге. Ко мне в высшую художественную школу приехал из Москвы некто Равдель. Он сжег классическую библиотеку и разбил копии античных статуй. Что ж из этого? Искусство пошло своей дорогой дальше, а Равдель сбежал за границу, и там, где-то в болоте абстракционистов, погиб. Такие-то истории задают уроки. Почему вы увлекаетесь женским телом? Неужели вы думаете спасти человечество эротическим наслаждением? И как вам такое приходит в голову?» Эльзи развел руками. «Все мировое искусство прославляет женщину, ведь она — источник жизни и красоты, и перед ней надо преклоняться, если вы не родились в инкубаторе. Я верю, что женщина спасет мир от катастрофы. Как вы смотрите на тех, кто вас не признает за великого художника?» «На каждый роток не накинешь платок. Да и вообще, слова «великий», «гениальный» меня мало трогают. Я стремлюсь хорошо работать, без брака. А кому кажется, будто я плохо сработал? Так ведь это еще трудно сказать, кто из нас ошибается. Полагаюсь на мнение народа. А кто вас плохо думает, тот не народ?» «В семье не без урода», — развел руками Эрзи. «А что бы вы сделали, если бы вас не признали, как это правильно делала администрация, сдерживавшая популяризацию ваших произведений?» «Я не был тогда Эрзей, а у администрации много хлопот и бумаг много, а за бумагами не все видно. А вот правительство меня увидело давно». «В чем же тут дело?» «Да, наверное, в том, что правительство полагается на мнение народа, а в департаменте искусств в кривое зеркало смотрят, потому кроме себя мало кого видит». «Вы не признаете наших художников?» «Как это, ваших? Я не делю их на ваших и наших. Я знаю советских художников и к своим коллегам иду с добрым сердцем. Я твердо знаю, что в нашем большом деле один в поле не воин. К примеру, как вы обойдете моего друга Сергея Тимофеевича Коненкова, когда он вошел в душу народную и всему миру явил свой новый шаг в искусстве совершенства мастерства и глубокой веры в простого русского человека, широтой своих творческих интересов? А вам, молодые люди, известны скульптуры «Старик», «Учитель», «Рабочий», Алексей Николаевич Толстой, Анны Семеновны Голубкиной. Вряд ли кто-нибудь еще в мире умел передать сложность внутренней жизни человека, как она. А какая тонкость и покоряющая легкость в ее линиях, в контуре, в композиции. Она ведь у нас грациозна, нежна и до сладости в душе поэтична. А с Иваном Дмитриевичем Шадром мы одновременно начинали монументальную пропаганду по приказу Владимира Ильича Ленина. Его «Сеятель» и «Булыжник» — орудие пролетариата, мои любимые произведения. Монумент Веры Игнатьевны Мухиной, рабочая и колхозница — это то, что истинно достойно великого духа победителей старого мира. Знаю и люблю я Андреева и Меркурова. Слежу за работой более молодых — Томского, Мотовилова, Манизера и других. Даже сознаю, а не только признаю. Говорят, что вы машину придумали и хотите заполнить мир только своими работами — не ремесло ли это? Машину я придумал. Она в 50 раз ускоряет дело, и я не держу это в секрете. Охотно поделюсь своим опытом. Самое страшное для искусства — ремесленничество. Но это никогда не случится, если машина будет в руках истинного мастера. Дело не в машине. Тут загвоздка только в том, кто ею управляет. Посмотрите на мои работы. Разве заметно, что на них есть холодная печать машины? Вы увлекаетесь формой. Она у вас причудливо разнообразная и отнимает все ваши силы. Разве это настоящее искусство, когда приемы поглощают все вдохновение? Не забывайте, что форма содержательна. Не найдена форма, нет и содержания. Дитя рождается в своей индивидуальной форме. Так и произведение искусства. Уроды не в счет. Это несчастье родителей. Мы все равно с вами не согласны. Жаль, но виноватым себя в том признать не могу. И Эрзи дал понять, что разговор окончен. А те, кто пытался как-то уязвить самолюбие скульптора, притихли и перенесли спор за стены выставочного зала. Спор о творческом методе Эрзи и явно тенденциозные оценки его произведений проходили не только в выставочном зале, но проникали и в печать, даже после того, как творчество скульптора было восторженно принято преобладающей массой многотысячного зрителя. Выставка произведений Эрзи была закрыта на 10 дней раньше намеченного срока, но общественный просмотр на том не закончился. В мастерскую скульптора на Песчаной ежедневно и в июле, и в августе, и весь 54-й год, и позднее приходили посетители. Их было не десятки и сотни, а тысячи. Так что иногда приходилось выставлять конный отряд милиции для установления порядка. Здесь продолжались споры, еще более жаркие, чем на официальной выставке. Пресса скупо освещала ход самой выставки, но после того, как стали возникать стихийные собрания во дворе мастерской и в студенческих аудиториях, ряд столичных газет и журналов выступили с обстоятельными статьями, имевшими явную тенденцию поправить сложившееся общественное мнение о работах Эрзи и вскрыть порочные стороны в творчестве скульптора. Александр Кибальников в литературной газете от 3 июля 1954 года в статье «Путь скульптора» утверждал, что Эрзи после отъезда за границу свое идейно-творческое развитие совершал не только вне принципов социалистического реализма, но и вообще отступил от реализма и попал под влияние модернизма и формализма. Уехав в 1926 году с разрешения наркомпроса за границу, пишет Кибальников, он становится жертвой успеха, шумихи, поднятой вокруг его своеобразных работ. Не лучшее из его вещей расхваливает буржуазная пресса. Эрзи не встал на путь беспредметного и бессмысленного творчества, пластических абстракций. Но, к сожалению, на его произведения накладывают отпечаток модернистские тенденции, условность в трактовке образов, примитивизм, подчеркнутая артистическая незаконченность или вычурность. Именно эти свойства особенно привлекают гурманов и эстетов. Прошло много лет, прежде чем Эрзи понял всю губительность такой жизни и всю бессмысленность такого творчества. Вслед за положительным взглядом на творческий метод Эрзи автор статьи развертывает свою критику. Он отмечает, что у Эрзи иногда мы и вовсе не ощущаем стремление создать глубокую внутреннюю психологическую характеристику. Иногда мы ясно ощущаем, что не замысел художника, а форма древесины подсказала ему решение образа и средства пластической выразительности. Есть, на мой взгляд, серьезные недостатки в портретах каждому из нас дорогих и близких великих людей, и в них скульптор нередко идет по пути модернистских, внешних эффектов, не заботясь о внутренней сути образа, его идейном и человеческом содержании. Из нагромождения корневищ образуется очень причудливый по форме портрет Льва Толстого. Скульптор показал нам скорее фанатика-проповедника, чем Толстого, великого художника-реалиста, зорким взором своим оценивающего жизнь людей и общества. Если вглядеться внимательно в лицо Бетховена, позабыв о коре и сучьях, ограждающих его голову и символически передающих глухоту, вы увидите скорее маску страдания, чем лицо могучего волевого человека. Рассчитывая на то, что на примере критики крупнейших произведений скульптора доказана методологическая несостоятельность Эльзи, автор статьи делает выводы. Выходит, не внешняя живопись материала, причуды дикой стихийной формы, ни мастерство отделки и блеск полировки не могут скрыть внутренние неполноценности многих произведений Эльзи. Можно понять и объяснить серьезные идейно-творческие недостатки многих произведений Эльзи. Воспитанные во времена, когда влияние декаденства и модернизма захватило многих деятелей искусства, прожившие долгие годы за рубежом нашей страны, оторванный от родины, он невольно оказался во власти упадочных направлений в искусстве. Испытав на себе влияние формализма, Эльзи проявляет сейчас стремление осветить новые темы, показать новых людей. Пусть это только первые попытки, но надо пожелать скульптору успехов на этом пути. Когда заслуженный художник Мордовии Ярушев принес в мастерскую Эльзи литературную газету со статьей Кибальникова «Путь скульптора», Эльзи уже знал о ее содержании и успокаивал разволновавшегося Ярушева. «Что делается? Что делается?» — возмущался Ярушев. Эльзи был абсолютно спокоен. «Выступить надо! Оправдываться надо!» — продолжал Ярушев. «Милый Николай Васильевич, неужели тебе нужно было оправдываться, когда ты брал зимний? Ведь тоже не все соглашались, что этого требовала история. Я не виноват, что мой коллега Кибальников не понял меня. Почитай ты его внимательно. И выходит, что в моей груди два сердца, а в голове два органчика, и кровь у меня то горячая, то холодная течет. Оттого и получается. Одной рукой изысками формы занимаюсь, а другой могу отражать глубину идейного содержания. Прямо как у футуристов, только у них голова на пузе росла, а у меня в представлении Кибальникова на плечах чуть-чуть болтается. То на закат смотрит, то на восход». И заразительно засмеялся. «Не до смеху, Степан Дмитриевич, вправду надо написать», — настаивал Ярушев. «Там и без меня должны знать. Нужно будет, сами выступят. Мне некогда». Мало-помалу все входило в свои берега. Министерство культуры закупило несколько произведений Эльзи для музеев страны, и материальное положение скульптора стало хорошим. В мастерской было по-прежнему людно, и царила атмосфера горячей поддержки художника. Обещали ему расширить мастерскую. А товарищи из Мордовии заверили, что откроют музей его произведений. Это успокоительно действовало на старого и доверчивого мастера. Он понемногу входил в рабочий тонус и приступил к созданию эскизов к задуманному образу советской женщины. Но в октябре его снова потревожили. В журнале «Искусство» номер 5 за 1954 год была опубликована статья «Валериус» о выставке скульптора Степана Эльзи. Друзья оберегали художника и хотели скрыть от него статью. Но кто-то из посетителей, неизвестно из каких побуждений, положил на стол номер журнала, подчеркнув красным карандашом резкие выпады против скульптора. «Творение Эльзи», — читал старый мастер, — «как бы возвращает нас к дореволюционному декадентскому модерну и к тому периоду в истории русского искусства, когда определенная часть русской художественной интеллигенции, отвернувшаяся после 1905 года от идеи революции, ушла в реакционную мистику. Пессимизм, упадничество испытывало смятение перед лицом грядущих событий». В прежнее время, когда скульптор был физически вполне здоров, Он бы не обратил внимания на этот выпад, который буква в букву повторил статью Пира, громившего Эрзю еще в 1925 году. Но теперь он часто недомогал. У него болели десны и ослабели ноги. И вот в этот момент статья подействовала на него так сильно, что он почувствовал зубную боль сердца. Он швырнул журнал искусства в угол и вышел из мастерской совсем ослабевшим. На бревнах кибрачу Альгароба во дворе скульптор сидел долго и неподвижно. Выходила соседка Екатерина Максимовна, окликала его, но он не отзывался. Жалко и стало этого человека. Она видела, скольким людям он принес радость, а сам вот сидит одинокий, больной и, видимо, обиженный. Не хочет говорить. «Трудно на свете жить великому человеку», — промолвила она сокрушенно вслух и поднялась в квартиру, где был заготовлен ужин для Эльси. Октябрьский ветерок вернул скульптору самообладание. Ему почему-то вспомнились слова фотографа Бродского, напутствовавшего его в годы Первой русской революции. В дни начавшейся новой эры человечества он также предупреждал, что ему, скульптору нового искусства, будет очень трудно. Эрзий тогда знал, что его путь тернист, но никак не полагал, что встретит непонимание даже в своей среде. Припомнился Христофор, который научал его быть выносливым, и стало стыдно, что совсем ему неизвестный Валериус чуть не сбил его с ног. «Меня?» — мелькнуло в сознании Эрзи, вызвавшегося идти против всех ветров жизни. «Такая чепуха встревожила!» И он встал, выпрямился, посмотрел на потемневшее московское небо, откуда приветливо мигали яркие звезды, и пошел пить чай к соседям по квартире, повторяя дорогой: «Вот черт! Вот черт!» Прошел и 1954 год. Здоровье скульптора несколько окрепло. Он подлечил зубы, ограничил доступ для посетителей мастерской, реже стал встречаться со знакомыми, много читал. Чувствовалось, что он готовился к созданию новых произведений. Именно в это время состоялась его встреча с писателями Москвы. 18 марта 1955 года в Доме литераторов было выставлено 21 произведение Эрзи. На встречу к писателям пришел сам скульптор. Он придавал этой встрече большое значение. За ночь создал новую скульптуру – портрет казашки, героя социалистического труда Ахмеджановой, чем немало удивил московских литераторов. Вечер открыл Борис Полевой, а доклад об Эрзи было поручено сделать Юрию Константиновичу Ефремову. Писатели тепло встретили скульптора. И здесь была осуждена грубая статья Валериус, которая неуважительно и грубо отнеслась к почитателям Эрзи и к самому скульптору. Ефремов горячо и справедливо давал высокую оценку творчеству Эрзи, говорил, что народ правильно понимает его искусство. Писатели бурными аплодисментами поддержали докладчика. «Народ сам открыл Эрзю», — сказал докладчик. «Сам пошел к нему тысячами в мастерскую. Студенты по-тимуровски помогли ему в быту и в подвозе древесины для ваяния. Такая забота, не социалистическая ли? Не коммунистическое ли отношение к искусству и к мастеру? Искусство Степана Дмитриевича любит не за форму, а за содержание. Искусствоведы, видящие в его произведениях одну форму, и есть настоящие формалисты. Страстное, страдающее, борющееся человечество запечатлено в творениях Эрзи. Перед нами огромное наследие. Надо им дорожить, принять его, дать ему путь к людям». Встреча с писателями ободряюще подействовала на скульптора. Горячая поддержка московских литераторов укрепляла надежду на открытие музея его произведений. Скульптор теперь создает ряд новых работ. Появилось желание полнее высказать восприятие новой жизни на своей родине. И он создает превосходный портрет советской женщины, несколько очаровательных женских головок, работает над образами Павлова, поэтов Некрасова и Лермонтова. Его женские образы привлекательны. Они очаровывают романтической приподнятостью, сознанием своей значительности и радостным, активным отношением к прекрасному миру, который они творят и украшением которого сами являются. «Хочется, — признавался Эрзи, — изваять из дерева и мрамора многообразные характеры и национальные лица советских женщин. Нигде я не мог видеть таких волевых и непринужденных, радостных и деловых женщин. Вот посмотрите мою казашку. Она ведь совсем обыденна с виду. А вглядитесь, это же титан, гора человек. И сколько в ней природной красоты, а еще больше внутреннего огня. Да, наши женщины достойны кисти всех великих художников мира. Они первые свободные женщины Земли. Глубоко поселились они у меня в сердце. Но времени остается маловато. Да ничего, наш род живучий. Мы еще поработаем». Друзья ему советовали отдохнуть, поехать на юг, на море, а летом на Суру и Алатыри к землякам. «Нет уж, я не бездельничать приехал. У меня помощников нет. Мне надо самому все справлять. Пока рука не дрожит и держит резец, не отойду от рабочего станка. Оставьте меня». Последние годы скульптор все больше любил оставаться наедине с собственными раздумьями. Он уставал от посетителей и даже от близких знакомых, очевидно потому, что имел широкие замыслы, а время укорачивалось быстро. Как-никак ему было под 80 лет. Возможно, его раздражительность объяснялась тем, что ему многое было обещано, а мастерская оставалась по-прежнему в полуподвальном помещении. Земляки из Мордовии тоже ничего не сделали. И он называл их обманщиками. Может быть, в глубине души его точила обида. Мало ли было причин для раздражительности у старого мастера, прожившего трудную и, прямо скажем, непомерно тяжелую жизнь. Потрачено так много нервной энергии, умственного напряжения и физической силы, что можно диву даваться, откуда еще брал на вид щупленький человек такие молодые душевные порывы и создавал очаровательные образы женщин и глубоко психологические портреты выдающихся русских ученых и поэтов. Когда в газете «Известия» была напечатана статья скульптора Вучетича «За высокую идейность изобразительного искусства» от 11 декабря 1955 года, Эрзи в ответ на это создал образ Владимира Ильича Ленина и не на словах, а на деле продемонстрировал не только свое высокое мастерство, но и идейную цельность, народность и коммунистическую партийность своего искусства. А Вучетич сказал: «Мне жаль, что он меня не понимает». В защиту Эрзи выступали многие советские люди. Вот одно из писем группы советских ученых в редакцию газеты «Известия». В газете «Известия» от 11 декабря 1955 года была напечатана статья скульптора Вучетича «За высокую идейность изобразительного искусства», в которой Вучетич следующим образом выразил свое мнение о работах Эрзи. «Нельзя обойти молчанием тот шум, который был поднят вокруг выставки работ Степана Эрзи». Степан Нефедов. «Многие его произведения, несмотря на их индивидуальность и своеобразие, далеки от традиций русского реалистического искусства. Искусство глубоких идей, вдохновенного мастерства и моральной чистоты. Афишировать и восхвалять формалистические произведения Эрзи значит неверно ориентировать нашу творческую молодежь, оказать ей плохую услугу. Мы считаем, что мнение товарища Вучетича совершенно противоположно мнению огромного большинства советских людей, познакомившихся с работами скульптора Степана Эрзи на выставке его произведений в 1954 году и в его мастерской на 2-й Песчаной улице, дом 3. Мы не являемся специалистами в области искусства, однако мы любим искусство и считаем, что не имеем права молчать, когда столь высокопоставленный человек, как Вучетич, публично хулит работы большого скульптора. Мы думаем, что Степан Эрзи составляет на самом деле гордость русской скульптуры. Мы думаем, что его работы как раз и являются образцами искусства глубоких идей, вдохновенного мастерства и моральной чистоты. Это мнение разделяют с нами многие и многие люди самых разных профессий, о чем красноречиво свидетельствуют книги отзывов на выставке работ Эрзи и в его мастерской. Товарища Вучетича раздражает шум, поднятый вокруг выставки работ Степана Эрзи. Но ведь шум состоял лишь в том, что выставка пользовалась огромным успехом, несмотря на то, что кроме маленькой заметки Бориса Полевого в огоньке, в печати выставка никак не отмечалась и вообще была скоро закрыта. Мы удивлены и возмущены нетерпимым и невероятным положением, когда половина мастерской, предоставленной Советом министров СССР, скульптору, самовольно занята посторонней организацией, а на второй половине скульптор не может работать, так как она заполнена скульптурами, принесенными им в дар советскому народу. Как-то неудивительно, Союз советских художников не нашел места для этих работ, представляющих, кроме огромной художественной, еще и очень большую материальную ценность. Более того, всемирно знаменитый полуторатонный скульптурный портрет Владимира Ильича Ленина исчез, а скульптура «Последняя ночь приговоренного к смертной казни», получившая первую премию на международной выставке в Венеции, оказалась уничтоженной. Мы считаем, что вместо того, чтобы порочить работы 80-летнего скульптора, участвовавшего, кстати сказать, в революционном движении в 1905 году, Союзу советских художников гораздо лучше было бы первое – принять меры к немедленной организации постоянной выставки работ Степана Дмитриевича Эрзи. Второе. Помочь ему в выселении из мастерской посторонних. Третье. Построить сарай, в котором хранилось бы окаменелое дерево кибрачо, сложенное сейчас под открытым небом. В конце 1955 года с просьбой улучшить условия работы Эрзи и открыть постоянную выставку его произведений с письмом Совет министров СССР обратился большой коллектив советских людей. В письме с гордостью заявлялось о скульпторе Эрзи. «Мы считаем, что мы его современники». Советское правительство в 1956 году в связи с 80-летием и заслугами перед народом в развитии советского изобразительного искусства наградило скульптора Степана Дмитриевича Эрзю орденом Трудового Красного Знамени. Сотни людей поздравляли Степана Дмитриевича с высокой наградой. Он, охотно принимая их, с беспокойством отвечал: «Теперь еще больше надо работать. Жаль, повернуться негде, а времени ждет. Будем торопиться». Вот и сюиту. 15 советских республик надо бы успеть сделать. Памятник Некрасову. Очень душевный поэт. Да и перед земляками я еще в долгу. А хорошие люди, Макар Евсеевич Евсеев, Иларион Максимович Яушев, Елена Ивановна Грибова, красивые люди. Планы были грандиозными. Но ни времени, ни условий, ни здоровья у скульптора уже не доставало. Он нервничал, почти прекратил доступ в мастерскую, ссылаясь на занятость. Много времени уделял уходу за скульптурами, сокрушался о гибнущем материале. Не раз можно было наблюдать, как он стоял на лесенке спуска в мастерскую и печально глядел во двор, где лежали в куче бревна кибрачо и альгароба. Не выдерживала его беспокойная душа, и туманились сине-светлые глаза, и исходил из глубины сердца стон сожаления. «Эх!» Эрзи совсем заскучал, когда не стало его давнего друга, верной собаке Леона. Правда, он и теперь работал. Сделал несколько женских портретов, эскизы к памятнику Некрасову, но больше всего занимался реставрационной работой. Слабели ноги и зрение. Несколько раз он даже падал в обморок на улице, но от лекарств и больницы отказывался. Не поднимался отдыхать в сухую квартиру на втором этаже. Одна комната была совершенно пустой, а вторая наполовину заполнена заграничными журналами, этюдами картин и карандашными зарисовками. Так и жил в своей мастерской, отдаваясь целиком работе и размышлениям. В характере скульптора, особенно в последние два года жизни, все резче появлялось ощущение неудовлетворенности и беспокойства. Он не мог подолгу оставаться один, и если это случалось, то просил соседку Екатерину Максимовну звонить кому-нибудь из друзей или знакомых. Чаще всего в такие минуты вызывал свою верную помощницу Наталью Николаевну Бочарову. И она всегда откликалась на зов скульптора, тут же приезжала к нему. Он всегда охотно беседовал с Натальей Николаевной, а иногда и приезжал сам к ней домой, на Володарскую улицу, дом 38, где в семейном кругу знакомых вел себя непринужденно и умело поддерживал беседу. Скульптор жаловался, что у него мало времени, дела стоят неотложные. Нередко посетителей, несмотря на степень близости их к нему, он не мог выдерживать больше 10-15 минут. Начинал ворчать на них, поворачивался к ним спиной и принимался делать очередную работу по реставрации или брался за фрезу, чтобы совершенствовать какую-либо недоконченную скульптуру. Все уже знали эту черту его натуры, обязательно навещали его, но подолгу не засиживались. Частенько приходили Сутеевы, Николай Васильевич Ярушев, Константин Дашин. Бывали у него частые мордовские литераторы, студенты и преподаватели московских вузов и более всего Московского университета. Часто его навещала Елена Ипполитовна Мроз, которую он охотно принимал, но не выдерживал более 10 минут. А когда та не приходила день-два, то при новой встрече он ворчал. «Что ж ты меня забываешь, Лена? А я из Аргентины тебе писал. Не забывал, почитай, полстолетия тебя на сердце держал. Знать, никому не нужна старость». И скульптор тут же забывал о посетителе и, как ни в чем не бывало, принимался за работу. «Надо бы отвлечь скульптора от его работы, дать ему отдохнуть», — думали друзья. «Но разве это возможно при таком неукротимом характере, каким природа наделила Эльзю?» Он напоминал теперь солнце в ненастный день, которое прорвется на миг сквозь тучи, чтобы погреть людей, и снова заволакивается густой пеленой. Так и Эльзя поднимет резец, прикоснется к железно-неподатливому кибрачу, вырвет из него яркую деталь и, обессилев, опускается отдохнуть на пень, чтобы снова потом прикоснуться волшебными руками к материалу, оживить его своими эмоциями и негаснущими страстями. Пусть это только эскизы и незавершенные типы, но и в них ощущался почерк мастера. Эльзя не поддавался старости. Он усиленно хлопотал о расширении мастерской, надеялся, что Москва пойдет навстречу просьбам граждан и откроет постоянную выставку его произведений. Но этого не случилось. Не вняли его просьбами земляки из Мордовии, где он хотел открыть свой музей. Чтобы освободить помещение мастерской для работы, он обратился в Русский музей в Ленинграде. Музей пошел навстречу скульптору. Он принял все произведения и архив в свои хранилища. Эльзе все свое состояние, в которое было вложено столько титанического труда и беспримерного вдохновения, отдал с одним лишь желанием сохранить все это для духовных сокровищ народа. И вот Эльзе остался в пустом помещении. Он стоял, облокотившийся треножник, служивший ему рабочим станком. У его ног ластилась большая серая кошка, в углу поблескивала бормашина, шнур от которой тянулся к рабочему месту и давал ток тем самым инструментам, которые помогали скульптору оживлять дерево и камень. Художник взял фрезу в крепкие еще руки и, с грустью оглядев ее, проговорил глухим тоном. «Вот и наша семья, над которой мы с тобой трудились, почитай всю жизнь, покинула нас. Хватит ли нам сил создать новую семью?» «А должно бы хватить!» И он вышел во двор подбирать кибрачу для нового творения. Старый мастер с помощью замысловатых рычажков дотронулся до тяжелого бревна. Оно дрогнуло и покатилось с места к мастерской. Домохозяйки, всегда с любопытством наблюдавшие за мастером, казавшимся им каким-то сказочным человеком, только и ахнули. «Надо ведь! Такой старенький! А бревнище, как игрушку, катит!» Работа пошла. Но какой-то внутренний нравственный надлом тяготил его. «Не наступил ли тот момент, — проносилось в его сознании, — когда энергия творчества вся израсходована?» При этой мысли он весь покрывался испариной, но, не желая сдаваться, начинал ворчать на себя, и особенно на тех, кто отнял у него столько энергии своим холодным невниманием к элементарным нуждам для работы. «Столько времени отняли зря. Вот теперь попробуй, верни это потерянное!» И он с какой-то нервной порывистостью брался за резец, включал ток и тут же снова все бросал. Друзья, посещавшие его в последние дни жизни, заметили, что Эльзя, хотя и по-прежнему был ворчлив, стал мягче. И еще было удивительно, что он выглядел посвежевшим. Уходя от него, Елена Ипполитовна призналась товарищам. «Вы знаете, друзья, Степан Дмитриевич стал необычайно красив». «Значит, выдаст на гора такое, что мир ахнет», — сказал один из мордовских литераторов. «А меня это пугает», — говорил Ярушев. «Не к добру. У мордвы такая примета есть. Человек перед последней дорогой обновляется и получает праздничный вид». «Типун тебя на язык, Николай Васильевич», — упрекнула его Елена Ипполитовна и в голосе ее прозвучали нотки глубокой грусти. Не прошло и трех дней после разговора, как Эрзи позвал к себе Николая Васильевича Ярушева и меня, автора этой книги. Он был в обычном настроении и выглядел довольно бодро. Увлеченно рассказывал, какой фонтан задумал смастерить для мордовских ребят. «Я хочу обрадовать мордвенят фонтаном, какого ни в одном городе мира не было. Представьте, большущий бассейн. Я хочу, чтобы дети могли в нем купаться. Посередине возвышается грядезное дерево, на котором повисло этакое», — очертил он своими пальцами, — «причудливое облако. А вот сверху, как с неба, льется золотой дождь, и вокруг бассейна фигурки мальчишек и девчонок всех народов земли. Они приветствуют друг друга, из поднятых рук льются нескончаемые струи воды. И все это образует купол. Он сверкает под лучами солнца всеми цветами радуги. Что-нибудь еще придумаю! Вот черт! Хорошо будет!» Эльзи улыбнулся. «Давно эта мысль меня волнует. А ведь правда, что-то получается, похожее на дело». «У вас все получится, Степан Дмитриевич», — пробасил Ярушев, боготворивший этого любимого им человека. «Ты, Николай Васильевич, всегда согласен», — Эрзи засмеялся. После некоторой паузы он неожиданно и резко заявил. «А вот жить мне осталось недолго. Чувствую себя плохо». «Да что вы, Степан Дмитриевич!» «Не мешайте. Я сам знаю, что говорю, и слушайте. Все, что у меня есть в Русском музее, в других музеях, все имущество мое, инструменты, дерево, завещаю моему мордовскому народу. А ось пойдет ему на пользу». «Но ведь это надо оформить через нотариуса». «Какой еще нотариус?» — раздраженно воскликнул Эрси. «Я вам говорю сам. Вот и все». Разговор состоялся в 20-х числах ноября 1959 года. А 24 ноября рано утром к нему в мастерскую постучалась молочница, обычно в это время приносившая молоко. На стук никто не отозвался. Людям свойственно предчувствие трагического. Молочница встревожилась и поспешно поднялась к Екатерине Максимовне. Тревога охватила и соседей. Постучали еще раз, но мастерская была закрыта изнутри. Побежали в милицию, и когда взломали дверь, их охватил страх. В коридоре, при входе в мастерскую, в луже крови лежал мертвый Эрзи. Его голова прислонилась к полу прямо у двери, а ноги и половина тела оставались в мастерской. Ему, видимо, не хотелось покидать рабочего места, а смерть силой тащила за собой в могилу. В таком борении он расстался с жизнью, с работой, со своими неисполненными замыслами. 24 ноября 1959 года великого мастера не стало. Невелико было личное имущество скульптора. Инструменты для работы, простая железная кровать, солдатские постельные принадлежности, потрепанное пальтишко, старые башмаки да широкая шляпа. В носовом платочке узелком были завязаны карманы и часы системы «Анкер» с ключевым заводом, 1200 рублей денег с мелочью и орден Трудового Красного Знамени. Вот и все. Москва прощалась со скульптором скромно. На Ермолаевском переулке состоялась траурная панихида, на которой присутствовало не более 100 человек. Скульптор Томский произнес прощальную речь. Репортеры кино запечатлели на пленку гроб с телом великого скульптора. Друзья погрузили тело в вагон и увезли в Мордовию. Но глубокая память народа о великом скульпторе сказалась во внимании к его праху. Машинист, узнав, что он везет последний путь Эрзю, постарался вагон с телом поставить в голове поезда. На всем пути следования по мордовской земле на станциях выходили прощаться с великим соотечественником толпы народа. Хоронили Степана Дмитриевича Эрзю в столице Мордовской автономной Советской Социалистической Республики Саранске 29 ноября 1959 года. Много было сказано теплых слов. Трудно было сосчитать количество венков от учреждений столицы, районов и школ. Похоронная процессия растянулась на несколько улиц. Республика хоронила своего славного сына в скорбном молчании. Лишь беспрерывно рыдала траурная музыка, да ноябрьское небо обсыпало прах белыми холодными узорчатыми снежинками. Покоится прах Степана Дмитриевича Эрзи на старом кладбище столицы Мордовии. Здесь уже больше не хоронят. Деревья на кладбище разрослись в целый парк. Тихо и безлюдно в этом уголке города. Но Эрзи не одинок. Навещают своего земляка знакомые и незнакомые люди. Задумываются над его судьбой. Поэты читают стихи. Богомольные старухи славят его вечный покой молитвой. А дети в знак благодарности приносят живые цветы. Проходят годы. Народы не только России все больше и больше проявляют интерес к жизни и творчеству Эрзи. Настоящим памятником скульптору стал музей изобразительных искусств его имени, построенный в Саранске в год столетия великого художника. Самый большой зал вместил те скульптуры, которые вернулись на родину. А в других залах работы современных мастеров — искусство прошлого Мордвы. Связь времен не прерывается. Музей как бы свидетельствует. Только у такого талантливого мастерового народа мог родиться такой большой художник.